предпочитают художественные утонченности, красивую внешность, предпочитают мускулы с мозгами. А мне пришлось таки признать, что толика мозгов у тебя есть. Мозгам с примесью изысканного, нечто невыразимого, что было тогда моей отличительной особенностью. Сейчас-то я понимаю, в чем состояла твоя неотразимая привлекательность. Ты был несчастен. Он кивнул в знак согласия, и наступила долгая тишина. Часы пробили 12. «Поздравляю с Рождеством!» Промолвил я и, допив виски, поднялся уходить. «Ты не рассказал мне, что после катастрофы стало с беднягой Генри?» «Первым делом, понятно, рецидив, — начал он, — но не слишком опасный. Ведь на сей раз нечего было добиваться, балансируя на краю могилы. Так что обошлось пустяком. Сестра Кэти приехала на похороны и осталась ухаживать за ним. Она напоминала карикатуру на Кэти. Толстая, краснощекая, крикливая, не богиня в обличье крестьянки, а буфетчица, которая строит из себя богиню. Она была вдовой. 4 месяца спустя Генри женился на ней. К тому времени я уже уехал в Бейрут, так что мне не привелось наблюдать их супружеское счастье. Однако, судя по отзывам, его было в достатке. Правда, бедняжка так и не смогла сбросить лишний вес, умерла в 35-м. Генри сразу откопал себе рыжую молодуху, некую Алисию. Алисия любила, чтобы ею восхищались за 38-дюймовый бюст, но еще больше за 200-дюймовый интеллект. «Что вы думаете о Шрёдингере?» — спрашивали его. Но отвечала Алисия. Она оставалась с ним до самого конца. «А когда ты видел его в последний раз?» — спросил я. «Да всего несколько месяцев до смерти». Ему стукнуло 87, но энергия кипела в нем по-прежнему. Он и тогда был под завязку полон тем, что его биограф с удовольствием называет неиссякаемым блеском интеллектуальной мощи. Мне он напоминал механическую обезьяну, у которой перекрутили завод. Механические рассуждения, механические жесты, механические гримасы и ужимки. А разговоры, какие безупречные магнитофонные записи старых анекдотов о Планке, Розерфорде, Томпсоне, его знаменитых монологов о логическом позитивизме и кибернетике, воспоминаний о чудесных военных годах, когда он работал над атомной бомбой, жизнерадостных апокалиптических пророчеств о еще более совершенных и эффективных адских машинах будущего. Можно было поклясться, что говорит живое человеческое существо, но, слушая, ты потихоньку начинал понимать, что дома никого нет. Пленки прокручивались автоматически. Это был голос и больше ничего, голос Генри Мартенса и отсутствие его самого. «А разве это не то, что ты советовал?» — спросил я. «Ежесекундное умирание. Но Генри не умер. Вот в чем вся штука. Он просто оставил заведенный механизм, а сам куда-то сгинул. Куда же? А Бог его знает. Наверное, отыскал в собственном подсознании какой-нибудь тайничок на младенческом уровне. Снаружи всем на удивление была эта изумительная заводная обезьяна, этот неиссякаемый блеск интеллектуальной мощи, а внутри смутно угадывалось крохотное жалкое существо, которое еще нуждалось в лести и подбадривании, в сексе, и некоим заменителем материнской утробы. Ему-то и суждено было услыхать траурную музыку у смертного одра Генри. И вот это-то существо неистово цеплялось за жизнь и пребывало неподготовленным к решающему мигу никаким предварительным умиранием, абсолютно неподготовленным. Ну, а теперь этот решающий миг миновал, и то, что осталось от бедняги Генри, возможно, слоняется нынче, бормоча и похныкивая по улицам Лос-Аламоса, или околачивается у постели своей овдовевшей жены и ее нового мужа, и, конечно же, никто не обращает внимания. Всем чихать вполне разумно. Что было, то быльем поросло. Ну вот, тебе пора уходить.